6. За все время прохождения армейской службы я не получил в качестве поощрения 10-дневного отпуска для поездки домой. Почему так произошло, вполне объяснимо. Дальше причину моего непоощрения командования я раскрою. Но вот когда служил в Ельце, то однажды совершенно неожиданно домой съездить все-таки удалось. И получилось это по причине от меня почти независящей. Капитан Бойко, зная, что я из Горького, недалеко от которого расположен город химиков Дзержинск, а там завод, производящий органическое стекло, спросил, смогу ли я его достать для нашей части, если меня пошлют в командировку. Безусловно, командир имел в виду моих родителей или каких-то их влиятельных знакомых, только я этого не понял и лишь случайно одной знакомой, походя, упомянул об этом в письме. Письма во время службы в армии — неотъемлемая часть солдатского быта. Их пишут много и часто. Ответов ждут с нетерпением. Я тоже писал, и зачастую совсем не тем адресатом, кому следовало. Да разве в молодости обо всем догадаешься? Все правильно оценишь. Самыми главными почтовыми конвертами были те, что приходили из дома. Это безусловно. В них сохранялся воздух родного пространства, в котором совсем недавно жил сам. Они напоминали об обстановке в квартире, о знакомых вещах, о проходивших там встречах с друзьями, о стеллажах с книгами и письменным столом у окна. Итак, сам не помня как, я упомянул о предложении командира в случайном письме и напрочь об этом забыл. Вдруг вызывают в канцелярию части, писарь выписывает на мое имя проездные документы, командир части, полковник, говорит не совсем понятные напутственные слова, и я отправляюсь на 5 дней домой. Провожали меня в поездку во взводе, как на дембель. Мартьянов, пока сидели в учебной комнате, успел нарисовать большой карикатурный рисунок, где портретно изобразил персонажей всего 43-го взвода. Бумагу, свернутую трубочкой, торжественно вручил на память. Я забрал ее в дорогу. Этот рисунок хранится у меня вклеенным в дембельский альбом по сию пору. Хватило ума сберечь. Он уморительный и точно передает характеры всех персонажей. Ничего не понимая, еду из Ельца в Москву. Оттуда с пересадкой в Горький. Дома узнаю, оказывается, знакомая сообщила про органическое стекло моим родителям, и все завертелось. Понятно, ни на какой завод я не ездил, в глаза этого стекла, так нужного для учебной части, не видел. А жил дома, встречался с друзьями, немного бражничал, не без этого. Иными словами, наслаждался нежданным и незаслуженным отпуском. 5 дней пролетели быстро. С помощью врачей командировку продлили на 5 суток. В части, я думаю, никто в это не поверил, да ведь дело-то сделано. Машину дефицитного внефондового материала в Ельце уже получили. Однако и эти вольные дни пролетели. Настало время возвращаться в часть. Более тяжелого и смутного состояния души, наверное, не пришлось пережить за всю свою последующую жизнь. Я буквально впал в прострацию. Прибыв из Горького в Москву на Курский вокзал ближе к ночи, мне следовало перебраться на Павелецкий вокзал и там опять же дожидаться вечернего поезда до Ельца. На Курском случайно в нижних залах познакомился с каким-то москвичом. У того была машина, и мы какое-то время колесили по ночному городу. Затем слушали у него в крохотной квартирке в старом московском домике, где-то в центре, магнитофонные записи Высоцкого. Так скоротал время до утра, до открытия метро. Бледно начало светать за окном. Распрощавшись со случайным знакомым, вышел в промозглый день на слякотный тротуар. Бреду в сторону станции подземки. Тут у обочины дороги остановился армейский газик. Из машины высовывает голову солдатик, кричит, спрашивая, куда направляюсь. Отвечаю. Тогда машет рукой, приглашая садиться в кабину. Подхожу. «На Павелецке это я знаю, как лучше доехать. Садись, подвезу». Вновь еду по улицам столицы. Москва просыпается, тротуары наполняются прохожими, дороги автомобилями, троллейбусами, автобусами. «За командиром еду», — объясняет мне улыбающийся шофер. «Гляжу, наш брат топает». Солдат еще чего-то рассказывает. Добродушно, весело. Мне с ним хорошо, в машине тепло, уютно. Но вот и вокзал. С сожалением распрощался с веселым солдатом. Даже горько стало от нахлынувшего вновь одиночества. Вошел в зал ожидания, и как сел на жесткий диван из толстой выгнутой фанеры, покрытой желтоватым лаком, так почти все время и просидел до объявления посадки на поезд. Долгие часы миновали, но вспомнить ничего не могу. Словно и не жил в это время, а боролся с горькой, душевной болью внутри себя. Как проехал в плацкартном вагоне до невозможности медленно двигающегося поезда, сейчас не вспомню. Что ел и пил, о чем думал, спал или бодрствовал, с кем-то разговаривал или молча валялся на верхней полке. Ничего, ни одной детали память не сохранила. Возвращение в казарму было для меня потрясением. Сам от себя подобного переживания не ожидал. Сознание словно отключилось. Очнулся лишь на КПП. Дежурный офицер проверил предъявленные документы, позвонил в штаб, сообщил. Опоздавший вернулся. Открыв вертушку, впустил меня на территорию части. По знакомой дороге иду к казарме и словно начинаю просыпаться, приходить в себя, возвращаться в действительность. Правда, не догадался зайти в штаб к дежурному по части, отчитаться за командировку, тем самым доказать, что не дезертировал. Это сейчас понимаю, что и сами отцы-командиры были удовлетворены таким исходом дела. А вдруг бы не вернулся? Отвечать им тогда по первое число, но пронесло. Таким образом, моя нежданная командировка закончилась для всех сторон благополучно. Только капитан Бойко как-то намекнул в двух словах и почти шепотом. Он вообще был дядька незлобливый, разговаривал с нотками южнорусского акцента в голосе. О том, что натерпелся страха в связи с моим отсутствием задержкой. А между тем на дворе уже шел март. Солнце все настойчивее пригревало. Солдатики первого полугода службы обвыклись с новым для себя бытом и распорядком дня. Приспособились к казарменному существованию, что называется, обтерлись и обмялись. Просто так на испуг нас уже не взять. Еще по морозу, когда по утрам он щиплет щеки, но к полудню хватка его ослабевает и становится даже тепло, а на припеках начинают постукивать о металлические подоконники капель, наш взвод на заснеженной поверхности реки Сосна, которая протекала за территорией части, но сейчас по заснеженной ее поверхности была наезжена разбитая лыжня, сдавал норму военного разряда ГТО. Маршрут — от старта до железнодорожного моста и обратно. Солдат по фамилии Борда — настоящий украинец, довольно высокий, худощавый парень из малороссийской глубинки, с трудом двигался по лыжне. Этот вид спорта был для него непривычен. Борда мало разговорчив, и все был как бы внутри себя. Отстав от всех больше, чем на круг, он осторожно передвигал ногами. Лыжи плохо скользили, к сапогам привернуты кое-как, но, не видя, что отдыхая, я тоже медленно иду за ним, потому что норматив успешно сдан, Борда тоскливо пел украинскую песню. Я заслушался. Когда песня умолкла, поехал рядом с сослуживцем. «Как же ты, хохол, хорошо поешь», — сказал я доброжелательно, даже ласково. «А ты, кацап, хорошо слушаешь». Тогда я не знал, что означает это слово. «Мы хохлы, потому что у нас были чубы казацкие, а вы — кацапы, потому что носили бороды, как у козлов». Я не обиделся, он тоже. Но все таки пришлось Борду обгонять. Уж слишком медленно он двигался, да и песню больше не пел. Подходила к концу наша учеба. Взвод все чаще стали вывозить в город для подсобных работ на местной мебельной фабрике, изготовлявшей письменные столы. Части для чего-то понадобились древесно-струсчатые плиты, покрытые темным лаком и отполированные. Нас использовали в цехе для погрузки мусора, выполняли и другую, неутомительную подсобную работу. Когда растаяли остатки снега и земля покрылась нежной щетинкой молодой травки, настало время сдавать экзамены на полигоне по приобретенным навыкам операторов радиолокационных станций. Приехавший принимать экзамены майор нервничал. Не все его в наших занятиях и навыках удовлетворяло. Среднего роста, болезненно изможденный и много курящий у лестницы модуля с мониторами слежения за воздушными целями, он выговорил нам в сердцах. «Из-под обломков таких станций во Вьетнаме трупы ребят доставал, а вы выучить специальность как следует не можете!» Солдатики, в том числе и я, престыжно молчали. Однако все экзамены успешно сдали и удостоверение операторов РЛС третьего разряда получили. Теперь имели полное право носить на груди значок в виде щита, на голубом поле которого красовалась цифра 3. За этим наступило время отправлять нас в войска. Много всего за прошедшие месяцы мы про эти самые войска наслышались. Как бедных курсантов ими только не пугали. Как царящей там дедовщиной не стращали, а срок подошел и поехали. Да ведь и стращали те сержанты, заместители командиров взводов, которые в войсках сами никогда не бывали. Отсиживались в учебке, а страхи про стариков передавали в виде сплетен. Итак, муштра учебной части закончилась. Был издан приказ, 10 из взвода, в том числе и мне, присваивалось звание младшего сержанта. Выдали всем, что необходимо из обмундирования, списали с каждого числившиеся противогазы с карабинами, оружие в оружейной комнате начистили маслом до блеска, принимали его строго, скатали в скатку шинели, запихнули добро в зеленые армейские вещмешки, в простонародье именуемые сидорами, и отправились строем на вокзал. И повезли нас кого куда, не сообщая конечного пункта назначения, места продолжения службы.